На переднем горном отроге. Снизу слышатся барабаны и военная музыка. Раскидывают императорский шатер. Император, главнокомандующий, телохранители. Главнокомандующий. Мне кажется по-прежнему разумным, что мы укрыли армию свою во враге, незаметным и бесшумным. Наш выбор оправдается в бою. Император. Посмотрим. Мне, признаться, неприятно подобие бегства, наш отход попятный. Главнокомандующий. На правый фланг наш, государь, взгляни, и убедишься ты, что все в порядке. Стратег мечтает о такой площадке. Ключ местности мы заняли одни. Холмы волнисты, нас прикрыли склоны. Враг не пойдет на нас атакой конной. Император. Не спорю. Место славное для сеч, где разгуляются рука и меч. Главнокомандующий. Здесь, в середине луга, на плато, войска не хуже, чем на правом фланге. На солнце пики блещут, и ничто не остановит натиска фаланги, как зыблется могучая каре. Не терпится схватиться молодчином. Противник укрепился на горе. Я их пошлю туда, врубиться клином. Император. Доволен видом воинов твоих. Здесь будет каждый биться за двоих. Главнокомандующий. На левом фланге. Батальон рубак несет охрану с той же отвагой и прикрывает подступы к оврагу. Мне почему-то кажется, что враг рванется в это именно преддверие и понесет кровавые потери. Император. Вот она, двуличная родня, которая презренных выгод ради притворно ласково звала меня кто братом, кто племянником, кто дядей. Они мне рознью расшатали трон и довели страну до безначалья. Край ненасытностью их разорен, и на меня они еще восстали. Толпа слепа и ловок демагог. Народ пошел, куда понес поток.